Глава 15. Так и удавить могут, али на кол посадят. Никогда еще Василию Михайловичу не было так страшно. Творились воистину ужасные вещи. Государь Дмитровский и Старицкий, Иоанн Владимирович издал указы, один другого страшнее. В первом своем обращении объявлял, что со всех городов и волостей созывает ополчение, дабы изгнать богомерзких ляхов, что вместе с самозванцем Смаринкой Мнишек несут погибель земле русской. Вот только порядок сбора ратников был совсем иной, чем раньше, необычный. Каждые 10 крестьянских дворов должны были сообща выставить одного стрельца. Здорового и крепкого мужика, не старых лет, стойкого в вере и клятве. Ибо если такой умрет от тягот или хворостей, а паче того изменит. На сторону самозванца перебежит, али удерет, незнамо куда, то взамен будут должны нового ратника выдать. Доброго взамен худого. Ионова стрельца должны были снарядить и вооружить в установленном порядке. Одеть в кафтан стрелецкий с бронею, выдать карманы годичную службу и жалованье в размере 12 рублей на весь срок. Кроме того, семье, если таковая у стрельца есть, то припасами всякими обеспечить жену и деток малых. А убьют мужа, то содержать сирот и вдову общинно, всем миром. Понятно, что отбирать стрельцы селяне теперь будут здоровых и холостых парней, чтобы многократно расходы не понести. А ежели чего у ратника не будет, то выдадут из казны. А со всех дворов деньги зато удержат, с прибавкой, если в срок не рассчитаются. Всех холопов боевых, что владельцы прежде на волю отпустили, а также людей охочих, в наборные стрелецкие полки, обязывали прийти немедленно, дабы гулящими их не признали, или хуже того, татями шатучими, сиречь разбойниками. Они все казенное должны были получать, корма всякие в изобилии, и деньги те же, рубль копейками, в месяц. И служить так должны 7 лет, а после каждому давали на обзаведение корову, инвентарь какой-никакой, земли дюжину десятин и освобождение от податей. Как сказывали, таких людишек каждый день в Дмитров приходило чуть ли не столько же, как и ратников ополчения. Со всех сел и городов свозили для них припасы всяческие. Зерно, сукно, свинец, порох, пищали, овес с сеном, крупу и сало, муку и многое другое, что перечислять долго. Дворяне и дети боярские должны были выходить, как прежде, конно, людно и оружно. Разорение многих пока не затронуло. Собиралась поместная конница довольно быстро, ведь многие уклонились от службы царю Василию. Но тут перечить нельзя. Само дворянство решало в городах, что всем идти. А кто похочет вдруг гореть дома отсидеться, то таких вотчин и поместий живо лишать будут. И честным людям боярским передадут за службу верную. И как послухи сообщали, поднялись жильцы, дворяне и дети боярские, с сыновьями выходили, что в навики вышли, с боевыми холопами, коих выставляли одного с полусотни десятин поднятой пашни. Разрешено было идти в поход в тегелеях, если брони нет, в бумажных шапках, но обязательно с луками. А корма брать на месяц, потом на казенном коште все будут. По 3-4 конные сотни сводились в хоругви и воевали на татарский, али казацкий манер. Выскакивали набегами, стреляли из луков, громили обозы с фуражом и припасами, что в Тушино вереницами шли. Лесовчики и казаки уже не справлялись с этими разбоями. Второй указ был не менее грозен. Все те бояре и дворяне, что служат самозванцу, вотчин и поместья лишатся через 2 месяца, если не уйдут в Дмитров охотою. А те, кто останется, бесчестными станут, имущество лишатся, в смерды приписаны будут и в Сибирь навечно сосланы, с чадами и домочадцами. Даже если погибнет в рядах войска Лжедмитрия, то с семьей поступят так же. В опалу вся уйдет. Такой суровости никто не ожидал. И начало боярство с дворянством разбегаться в разные стороны, как ошпаренные кипятком тараканы. Многих ловили, казнили по приказу царя. Но остановить беглецов было невозможно. Удирали в Дмитров, кланяясь князю Старицкому. И стало понятно, кому на Руси царем быть. Сама земля выбрала тем своего царя, законного, корня государя Иоанна Васильевича, коего 100 лет тому назад великим нарекли. За собирание земель русских. И в Москве тоже такое было. бояре и дворяне принялись удирать, но уже не в Тушино, в Дмитров и Троице-Сергиеву лавру, что на сторону князя Сталицкого встало, и где еще одно войско собиралось, под защитой крепких каменных стен с башнями. Так же было и в Александровской слободе, где прежде царь Иван Васильевич со своими опричниками обитал. Туда ратники с волжских городов приходили. И как воевать с государем Дмитровским, князем Старицким? Три крепости, где рати собираются, вытянулись в одну линию, и недалеко. И 40 верст не будет от крайних до лавры. Напади на Дмитров. На помощь тут же от обители пойдут конные, а там и стрельцы, а за ними из Александровской слободы подмога подтянется. С наскока их не взять, везде стены каменные. Ведь в Дмитрове укрепленный Борисоглебский монастырь. И дороги на зажиточные северные и восточные города перекрыты, а из Вологды, Костромы, Ярославля, Ростова, Суздаля, Владимира, Нижнего Новгорода и других припасы везут. Да там ополченцы собираются и в поход скоро тронутся. Урожай ведь собрали. Да и напасть Москва не даст. Вмиг Тушино разорят и все заставы собьют. И тут в голову пришла страшная мысль. А если государь Дмитровский с царем Василием Шуйским сговорился, тогда всем смерть неминучая, и полякам, и казакам с холопами, что руку самозванца держат. «Как есть казнят, спуска не дадут!» Василий Михайлович заметался по горнице, как загнанный зверь. Ему стало страшно, не помилуют за службу верную двум самозванцам. Шуйский, быть может, пожалел, сам запятнан, но не Старицкий. Вельми злобен и люд, коварен вельми. Истинный палеолог. От прабабки своей нахватался крови. «Отравители зарезать могут, и скоро. Найдутся людишки. Ведь лжедмитрий обещался сие поделать. Неужто не захотят холопы вчерашние дворянами стать и 1000 червонцев получить?»